Глава 20. Оспа на Мангму. Избенка у Фомы маленькая, бревенчатая, светлая. Вокруг рощисть, на огороде растет лук, морковь, бобы. Над крышей из сколотых бревен свисают тяжелые ветви лиственных деревьев. В избе белый пол из досок, стол, скамья. У Фомы хватало терпения вытесать доски топором. В квадратное окно вставлено стекло. Как драгоценность хранит это стекло русский. Когда Фомка построил избу, все соседи приезжали смотреть на стекло. Все удивлялись, глядя через него. Он как хорошо видно! Из-за этого окна и протоку прозвали стеклянный. Живя у русского, Чумбока стал быстро поправляться. Однажды, когда лето было уже на исходе, и Чумбок ходил в тайгу собирать виноград и сахаристые плоды лиан, на стеклянную протоку приехали Удога и Дюбака с ребенком. Братья обнялись и поцеловались. — Вот где, наконец, я нашел тебя! — воскликнул Удога, увидя брата. — Ведь мы всюду тебя искали! Чтобы быть подальше от больных оспой, Удога еще весной уехала из Онда на рыбалку, взяв мать, жену и дочку. Они жили вблизи устья маленькой горной речки, по которой никто не ездил. Брат с женой должны были со временем приехать туда же, но долго не являлись. Удога забеспокоился, не заболел ли Чумбока оспой, и приехал в Онда. Здесь он узнал страшные новости, что Адака убита и брошена в воду, а брату помог избежать смерти китаец Тун, бежавший вместе с ним. Их видели по дороге. Удога стал всюду искать брата, и всюду, куда бы он ни приезжал, свирепствовала оспа. Никто не знал, где Чумбока. Долго искал его Удога. Всюду оспа. В стойбищах люди умирают. Он да опустело. Кто жив, остался в тайгу, ушел. Шаманы говорят, что ты во всем виноват, и велят тебя найти и убить. Не показывайся никому и никуда не езди. Тебе несчастье угрожает. — Пусть теперь меня убьют, — безразлично отвечал Чумбока. — Я жить не хочу. — Никто его не убьет, — отвечал Фомка. — Будем жить вместе. Пусть только попробует подойти. — Нет, Фомка, ты не знаешь. Люди глупые, а шаманы хитрые. Говорят им, что во всем брат виноват. Оспа стала стихать, а они говорят, это потому, что Адаку убили. Требует найти и убить Чумбоку. Тогда, говорят, болезнь совсем прекратится. И уже находятся люди, которые подсмотрели, что он тут у тебя. Соседи истячи и хвастают, что подползут к твоему дому и выстрелят в Чумбоку, когда он выйдет. Удога привез какое-то лекарство на топленом медвежьем жире, которое приготовила старая Ойга. Этим лекарством он лечил брата, мазал ему корки ран. Мать дала ему эту мазь в дорогу на случай, если встретит брата. Дюбака часто заговаривала с Чумбокой, старалась развеселить его, но того ничто не радовало. — Я жить совсем не хочу, — говорил он. Удога советовал Чумбоке уехать в землю Геликов. — Пусть у меня живет, — отвечал русский. — Никто его не тронет. — Нет, Фомка, — говорил Удога, — шаманы говорят, надо его убить. Оспа тогда, мол, совсем прекратится. Наступила осень. Желтели осины и клены. Однажды утром Чумбока понуро сидел на крылечке дома. Удога сказал ему, — Послушайся, брат, надо уехать куда-нибудь далеко, туда, где ты сможешь забыть свое горе. Раны твои зажили, а ты все думаешь про несчастье. Когда ты все позабудешь, наберешься силы, тогда будешь знать, что надо сделать. Если ты убьешь себя или тебя убьют, что хорошего? Враги твои обрадуются. Чумбока молча опустил голову, но шея его дрогнула, словно сила вдруг ожила в ней. Удога почувствовал, что у брата явилась какая-то надежда. Значит, он еще не погиб, еще жить хочет. — Живи у меня, — басил Фомка. — Невесту тебе высватаю, а родичи успокоятся. — А где останется мать? — спросил вдруг Чумбока у брата. — Мать, как сейчас, живет на устье реки. Так и жить будет там. Со мной будет, ты об этом не думай. Я там строиться буду или пойду на новое место. Я знаю, есть хорошее место на озере Бельго. Никто там не живет. Чумбока поднял голову и посмотрел на брата. — Куда же мне ехать? — спросил он. — Геликам. — Да, поезжай на море, — ответил Удога. — А как же ты? Ведь тебя могут схватить люди Гао и выдать Дегену. — Нет. Торговцы лавку бросили и скрылись. Они тоже оспа боятся. А я вон да не вернулся. Пойду на новое место. Наверное, на озеро Бельго. Там меня никто не тронет. Деген теперь долго не появится. Может быть, никогда не придет. Скоро большие перемены в жизни будут. Сердце мое чует. — А ты думаешь, русские скоро придут? — спросил Чумбока. — Так все говорят, — ответил Удога. — Я много думал об этом. — Он теперь все думает, — ласково сказала Дюбака. — Как старик стал? Чумбока поднялся. — Я поеду, Фомка, — сказал он русскому. Весь день братья готовились к походу. Ночью они простились с Фомкой. Их лодка пошла вниз. Дюбака гребла, а Удога сидел на корме. Чумбока лежал на дне лодки. Уже начинались по утрам заморозки. Прошла осенняя рыба. В эту пору обычно у людей Мангму начинается Новый год. Все сыты, все радуются осенней добыче и готовятся к зимнему промыслу. Но нынче на берегах Мангму тихо. Торчат голые палки и пустые вешала. Нигде не видно тучных связок свежей юколы, не стучат молоточками женщины. Не выделывают рыбью кожу на паруса, на палатки, на охотничью одежду. Братья проплывали мимо опустевших стойбищ. «Всюду люди умирали», — говорил Удога. «Вот уже и сюда ос подошла». В безлюдных стойбищах понемногу разваливались брошенные глинобитные игольские дома. С лодки видны были провалившиеся гнилые крыши, траву на которых не меняли по осени. Прутья и жерди стен выступили из-под опавшей глины. Ветер хлопал неподпертыми дверями. Тот же ветер, что и в прошлом году, в эту пору дует с низовьев рек, зовет братьев на охоту, чувствуется приближение суровой зимы. Удога молчал, печально вспоминая, как в прошлом году собирался в тайгу с братом и женой. Тогда казалось всем, что горе было большое, а сейчас, кажется, Удоге, что славное это время было. Да, собираться на охоту уж пора. День ото дня становится все холодней. На черной речке появились забереги, облетела листва с лесов, почернели дубовые рощи, первый снег выпал в тайге и лежит белыми пятнами на черных хребтах и косогорах. — А дедушка Падека, видимо, уж ушел на охоту, — думает Удога. В прошлом году так хорошо дома в эту пору было. Мать молоточком все стучала и стучала, очаг пылал, тепло было. Мы вещи укладывали, в тайгу собирались. Взяли с собой жидкий жир. А вот нынче придется бросить старый дом и в деревню совсем не возвращаться. — Далеко мы с тобой отъехали, — говорит Чумбока. — Уже начались гелядские деревни. «Тут, наверное, нет оспы», — отвечает Удога. «Вон видны дымки на островах». Великая река стремилась на север, к холодному морю. Здесь, на берегах, ее не видно, ни липы, ни пробковых деревьев, нигде не рос виноград. На скалах стояли леса из берез и лиственниц. Вокруг была чужая, холодная природа. К вечеру завиднелось большое селение. Братья подъехали к берегу и вылезли на песок. «Ветер какой сильный!» — заметил Чумбока. «Даже не видно, как дым из труб идет. Его или разносит быстро, или печки не топятся. Может, в такой ветер печей топить нельзя? У геликов, говорят, бывают такие сильные ветры, что дым обратно в дом идет». Братья приблизились к селению. Мимо пробежала одичавшая собака. Вдруг ветер рванул. В крайнем доме дверь распахнулась со страшной силой. И так хлопнула стенку, что с нее посыпалась глина. Братья переглянулись со страхом. Они сразу почувствовали, что здесь пусто. Никто не вышел, не закрыл дверь. Ветер поднял на амбаре полотнище бересты и со свистом держал их стоймя в воздухе и хлопал бересты, как парусом. Чумбока подошел к дому и со страхом заглянул в дверь. Он шагнул было через нары и в ужасе отступил обратно. У Кана лежал мертвый человек. — Оспа! — в ужасе прошептал Чумбока. Удога молчал. Братья вышли, прикрыли дверь. Чумбока подпер ее палкой. — Пойдем скорее отсюда, — сказал Удога. Братья поспешили к лодке. Дюбака и Чумбока потянули ее бичевой, а Удога сидел с ребенком на корме. Лодка плясала на тяжелых и шумных волнах, ее даже по течению приходилось тянуть на длинной веревке, так силен был встречный ветер. Братья провели лодку мимо деревни, разбили палатку и заночевали. Утром они снова пустились вниз. Ветер переменился, подул попутный. Удога поднял парус, день был холодный и сумрачный. — Может быть, все люди на Мангму умерли? — спросил брата Чумбока. — Те, кто разбежался по островам и в тайге, может быть, живы останутся, — отвечал Удога. А Мангму становился все шире. Выше поднимались скалы, исчезли стойбища и острова, начались скалистые и крутые берега. Высокая голая сопка в глубоких складках, как гигантский веер, стоит над рекой. Дальние хребты упирались в облака. Погода хмурилась, студеный сырой ветер опять дует навстречу. — Море близко, — говорил Удога, проезжая вблизи озера Кизи. Вода прибывала, и узкий лесистый перешеек, втиснутый между двух гор, был затоплен. Воды Мангму, врываясь в этот перешеек, заливное озеро Кизи топили все вокруг. Ночью шел дождь со снегом. Утром лужи на берегу за косами подернулись литком. У гиляцкого селения Тыбах Мангму круто поворачивал к морю. Мыс обрывался в реку рыжими скалами, река огибала его, на мысу над гиляцкими зимниками велись дымки, дети бегали по отмелю лодок. — Живые люди! — обрадовался Чумбока. От скал Тыбаха река разливается, как огромное озеро, между хребтов, низко, друг другу вровень над широчайшей рекой идут кучевые хмурые облака с плоскими синими днищами. Братья вылезли на берег, достали коробку с табаком и выкурили трубки, набили их и спрятали. — Прощай, брат, — сказал Удога, — мы поедем домой. Скоро начнется ледоход. — Прощай, — ответил Чумбока, — всегда буду тебя помнить. Чумбока обнял брата, Дюбака заплакала. Она очень жалела Чумбоку. Еще сильнее она жалела погибшую Одаку. — Хотя меня и выгнали из рода, но я все же прогнал манджуров и сам их убивал. Бил их насмерть, — сказал Чумбока. Только напрасно я Бичингу не добил. — Люди тебя еще вспомнят, — ответил Удога. Он сел в лодку, Дюбака подняла парус, лодка пошла вверх. Чумбока столкнул свою легкую лодку, которую выменял у геликов. Он поплыл вниз. А река становилась все шире. На берегах ее обнажались леса, дул студеный осенний ветер. Лодку несло быстрее. В реке была сила, согласие и величие. Мангму торопился к морю. Чумбока переехал на другую, левую сторону реки. На самом устье ее стояло гиляцкое селение. Здесь Чумбока решил остановиться. Глава 21. У далекого моря. Крутые черные обрывы с редким голым березняком обступали гиляцкое стойбище. Лохматые, отлинявшие за лето собаки бродили по берегу. Изредка они, оживляясь, быстро и злобно кусали друг друга, норовя вцепиться в морду или в уши. Множество тяжелых дощатых лодок лежало на берегу. Чумбок оглядел селение и приметил бревенчатый дом на столбах, обширный и высокий. Он вылез из лодки и стал карабкаться на берег. С холма он глянул на море. Перед ним были широкие прозрачные поля вод. И как бы далеко ни смотрел Чумбока, все новые и новые, бледные и голубые, прозрачные полосы осенних вод открывались ему. Берега нет. Не видно берега. Горлу подкатывал комок. Чумбока почувствовал, что он свободен. Тут уж его никто не схватит. Как-то легче стало. И воздух чистый, сердцу легко. В другой мир я приехал. Тут совсем не так, как у нас. Он тряхнул головой, желая отогнать от себя тяжелые воспоминания, и быстро вошел в дом. На нарах сидели гиляки и ели вареную собачину. Чумбоков встал перед ними на колени. Поднялся приземистый босой старый гиляк с седой бородой и горбатым носом. Он поцеловал Чумбоку в щеку, обнял его и показал ему место на нарах. Чумбока понимал, что это значит. Не требуя никаких объяснений, гиляки принимали его в свою семью, разрешали ему жить в своем доме и быть равноправным с ними. Гиляк подал гостю кусок мяса. Чумбока взял угощение и стал нехотя жевать. Даже будь перед ним сейчас вкусная медвежатина, он, наверное, не дотронулся бы до нее. Он взял кусок, чтобы не обидеть хозяина. Гиляки оказались неразговорчивыми. Никто из них не расспрашивал Чумбоку, откуда он и куда держит путь. Все молча ели и курили. Потом подали топленый звериный жир. Пришел краснолицый лохматый гиляк с ножом за поясом и с копьем в руке. Он, видимо, был не здешний и только что приехал откуда-то. Хозяева пригласили его к котлу. Гость подсел к Чумбоке и заговорил с ним. Он понимал по-гольски. Чумбока рассказал ему, что бежал от родового суда и теперь ищет убежище. После ужина Тыген, так звали краснолицего гиляка, улегся спать. Чумбоке не хотелось ни с кем разговаривать. Он, сидя у входа в юрту, кормил собак остатками юколы, взятой еще у Фомки, и смотрел вдаль, на вечерние красные лиловые воды лимана. Гилячки сварили корм собакам и стали их звать. Псы и оравы ворвались в дом. В углу на столбах устроена была большая долбленая кормушка. Собаки прыгали на нее, стуча когтями по дереву. Чумбока молча смотрел вдаль. Море краснело. Городьба из кольев с бердом для лова рыбы казалась черной на красной воде. Под берегом проплыл дуб, видимо, вывороченный с корнями в половодье. Его вырвало где-то далеко отсюда, — подумал Гольд. Долго сидел Чумбока. Глаза его стали слипаться, он ушел и лег на нары. Во сне представилась ему широкая речная излучина, а по воде, пританцовывая, шел шаман Бичинга, неся в руке чью-то отрезанную голову. Идет по воде и не тонет, даже обуток не замочит, — думал Чумбока. Чуть свет хозяин разбудил Гольда и назначил ему работу. На дворе ударил морозец, море побледнело. Чумбока поехал в море гребцом на большой лодке. В этот день он впервые видел, как бьют морских зверей. Тучных белух гиляки загнали в канальчик и ждали отлива. Когда вода ушла, гиляки подошли к ластоногому белому горбатому зверю. Зверь бился на песке. Тыген ударил его ножом, брызнула кровь и долго лила сплошным ручьем. Потом поток крови ослаб, лишь временами с силой ударял из раны. Белуха чуть не ударила Тыгена всей тушей, Чумбока схватил копье и подставил его вовремя. Зверь напоролся. Теперь кровь хлестала из двух ран. Тыген был спасен. Гиляки похвалили Чумбоку. Они разрубили зверя и стали собираться домой. — Ты хороший охотник, — сказал Чумбоке Тыген. — Поедем жить ко мне. Ты меня спас от смерти, и теперь будешь мне как брат. Я тебя увезу в такое место, где тебя не найдут. Ты умеешь охотиться, нигде не будешь лишним. Чумбока не сразу понял, за что хвалит ему Тыген. Разве за то, что я подставил копье зверю, стал ему братом? Когда Чумбока бил белуху, он совсем не думал спасать жизнь Тыгену. Звери били все, и он бил. А оказывается, спас жизнь человеку, и он теперь хочет, чтобы я был ему братом. Чумбока, совсем было поникший в последнее время, вдруг несколько оживился. — И что ты, парень, такой грустный? — спросил его Тыген. — Я слыхал, ваш народ веселый, разговорчивый. Когда я в вашу землю ездил, меня там в карты научили играть. Люди были веселые, а ты на своих не похож. — Хорошенько мне все расскажи. Я тебя послушаю, у меня уши крепкие, и даром ничего не проскочит. Смотри, как хорошо на свете жить можно. Зима скоро наступит, на охоту пойдешь, если захочешь, женим тебя. — Ну что ж ты молчишь? — спросил Гиляк. Чумбок махнул рукой, не желая разговаривать со своим новым братом, отошел к лодке. — Если хочешь, завтра утром поедем ко мне, — говорил Гольду вечером Тыген. — Будем жить с тобой на острове Уд, ныне остров Чкалова. — У нас хорошее место, самое лучшее, таких нигде нет. Остров длинный, если кривоногий пойдет пешком, как раз с утра до вечера время пройдет, и не шибко широкий. Можно перекинуть камнем в любом месте. Зато нет ни одного деревца, ни одной травки, зря ничего не торчит. А в заливе растет в воде трава и много разной хорошей грязи. Там ходит рыбка, много проток. По ним плавает разный зверь, фырчит, плещется. Когда вода уйдет, залив наш мелеет, можно далеко не ездить, тут же около дома раздобыть жира и мяса. Тыген еще долго расписывал, как хорошо жить на его родном острове. Он говорил, что туда никто не подъезжает близко, кроме самих геликов. У нас ты можешь не бояться никаких торгашей. К нам никто из них никогда не приходит. Торгаши тоже боятся по волнам ходить. И оспы у нас не бывает. У нас чистый остров, чистый песок среди моря. Никаких болезней нет, только вот кости от ветра и от холода сильно болят. Тыген вдруг нахмурился. — Только изредка к нам приходят рыжие американы, — сказал он, — на больших кораблях. Прежде их не было, только за последнее время стали подходить к Удду. Они бьют китов в нашем море и подходят к нашим пескам хватать девок и баб, и нас самих тоже бьют. У них есть пушки на кораблях, а корабли большие, мачта из двух-трех хороших деревьев. А иногда спускают на берег своих шаманов. Американы приводят с собой черных людей, негров. Их большие корабли сюда, к Мангму, не проходят. Тут устье реки и малое море. Его от большого моря мели отделяют. Никто еще не проходил через эти мели. Никто не знает узких и глубоких мест, где может пройти корабль. Часто видно, что в море корабли ходят. Далеко видно. Вот приезжай к нам, все посмотришь. Ты смелый человек, пригодишься нашему роду. Чумбоку занимали рассказы Гелика. Ему жаль было совсем покидать Мангму. — Я не поеду на Ут, — сказал он. — Ну, как хочешь, — ответил Геляк. — А если надумаешь, то приезжай ко мне как к брату, приезжай весной. — Может быть, тогда надумаю, — молвил Чумбока. Тыген уехал на утро. Тонкие льды, шурша, потянулись по Мангму. Вскоре толстые льды появились на реке. Белые глыбы стаймя ползли среди полей тонкого льда. На море и среди лимана обмерзли мели. Все меньше оставалось черной воды. Белые сопки в снегу, серые и белые плывущие льдины, белые острова и мели — все постепенно сливалось в сплошной белизне. Льды останавливались. Вот уж только кое-где остались полыньи, от них на морозе валили облака пара. Море светлело вдали. С моря дули жгучие студеные ветры, загоняя все живое в зимники. Ветры гнали к берегу морские льдины, раскалывали их об утесы, били в прах, громоздили обломки друг на друга. Амур встал. Вскоре замерз лиман. Крутые высокие горы белого льда поднимались на его просторах. Леденящий восточный ветер нес с моря потоки сухого колючего снега, гнул белые березы на горных обрывах берега, тряс ветви кедров, сбивал шишки, осыпал последнюю желтую хвою лиственниц. Гелики собирались на море бить тюленей. А мороз с каждым днем все крепчал. Побледнело. Поголубела синяя полоса в глубине моря. Вскоре уж не стало и голубой полосы, свободной от льдов. Побелели берега и сопки, далекого Сахалина. Чумбока стал лучше говорить по-гиляцки. Казалось, он быстро становился геликом и перенимал обычаи народа, среди которого жил. Он знал, как добить морских зверей, как молиться здешним богам об удаче. Вечерами близ очага люди курили свои короткие самодельные костяные трубки. Чумбока молча вспоминал о Даку, как убили ее родичи, доведенные до безумия шаманом Бичингой. Он вспоминал, в какой нищете и кабале живут его сородичи, запуганные шаманами, торгашами и приходящими разбойниками. Он вспоминал путь по Мангму, болезнь, занесенную торгашами, опустевшие деревни, безлюдные дома, двери, хлопающие на ветру, полотнища бересты, срываемые ветром с амбаров. Теперь уж замерзли все мертвецы. Скоро собаки передохнут с голоду. Ветер наметет сугробы внутрь домов и завалит их когда-то теплые каны. И тот теплый кан, на котором играл Чумбока в детстве, где его ласкал отец и где потом отдыхал он с любимой рядом после тяжелой работы на реке, этот кан тоже занесло снегом, и дверь их зимника также хлопает на ветру, и крыша также гниет, а новую траву на нее не постелют. И также, наверное, ветер бересту со старого амбара срывает. Ночью во сне Чумбок увидел отца. Ла, сидя у костра, рассказывал сказку. — Твое ружье утопили в воде, — говорил старик. — На дне Мангму русское ружье лежит. Ружье твое, когда утонуло, стало расти. Оно выросло величиной во весь Мангму. Утром дул ветер, бился о стены зимника. — Хороший сон я видел, — подумал Чумбока. Он собирался на охоту и поехал с геликами на нартах по ледяной степи Лимана. Ночью была сильная буря, и вдали взломала лед. Ветер налетал оттуда, где еще вчера была белая равнина, а сегодня опять появилась синяя полоса открытого моря. Конец книги. Декабрь 2001 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.